что он простой чувак, совсем не пруще никого и не прикольный жутко. Но только что-то он сожрет, то сразу из него попрет. Известный всем большой привет из глубины желудка. Мой скореж, мой не юморист, пусть даже просто не артист, пусть не поет с эстрады он и пусть не пишет книжек, но все же он не дилетант. Но все же он большой талант. Он явный профессионал, он фабрика отрыжек. И в ситуации любой рыгает кореш на постой. Отрыжку делает всегда, когда в желудке газы. Ничем ему не помешать свои отрыжки выдавать. Он минимум их будет в день по 3-4 раза. Мой скореж, мой не юморист, пусть даже просто не артист, пусть не поет с эстрады он и пусть не пишет книжек, но все же он не дилетант. Но все же он большой талант. Он явный профессионал, он фабрика отрыжек. Дружбана, когда мой кореш отрыгнет, всех дергает от звука. А без отрыжек просто в лоб, в тусовке дома за столом. Без них по жизни я скажу, конкретнейшая скука. Мой скореж, мой не юморист, пусть даже просто не артист, пусть не поет с эстрады он и пусть не пишет книжек, но все же он не дилетант. Но все же он большой талант. Он явный профессионал, он фабрика отрыжек.